Глава 8. Мэриан. Долго грустить мне не дали. Уже на следующий день приехала вся семья Буш в полном составе. Уилл пожаловался, что я его выгнала и с каким-то мужиком обжималась. «Мэриан, ты нам как дочка, но это ни в какие ворота не лезет», — возмущалась миссис Буш, бывшая почти свекровь. «Что бы сказали твои родители, если бы были живы?» — вторила ей бабуля Буш. Отец семейства горестно качал головой, подливая себе виски. «Уильям изменил мне с Меган, и мы расстались. Мы больше не вместе». «А мудрее надо быть», — цокнула языком недосвекровь. «Значит, Уиллу чего-то не хватало. Посмотри на себя. Запустила же внешний вид». «Еще небось, сэндвичами кормила», — негодовала бушевская бабуля, недовольно поглядывая стол, реально не блиставший изысками. Но я и в гости никого не ждала. «Он мне изменил!» Не выдержала я и закричала. «Ну и что? Он же мужчина. Старайся лучше!» Миссис Буш потрепала Уилла за щеку. «Меган, посоветуйте. Мы расстались». «А это не тебе, пигалице, решать. Мы тебя, сироту, пожалели, а теперь добром плати. Как порядочная. А то где видано? Столько времени терпели вашу дружбу, чтобы ты сейчас хвостом вертела». Я в шоке смотрела на эту семейку. Как я могла столько лет считать их адекватными? Думать, что они ко мне хорошо относятся, а они просто Уиллу рабу с квартирой завели. «Сядь на диету, на курсы кулинарные сходи, вот и наладится ваша жизнь». «Лучше я найду того, кому нравится моя фигура», четко проговорила я, помня потемневший взгляд Ника. «И кто готовить будет вместе со мной, а не повара бесплатного заводят?» «Хамка малолетняя», — заключил отец семейства. После двух стаканов у него развязался язык. «Вон, пошли!» Я тоже потеряла самообладание. Дальше была очень некрасивая сцена, но зато я осталась в одиночестве. Только я выдохнула, как позвонил шеф. Он кричал, что я обидела уважаемого человека, и теперь у газеты нет спонсора. «Раздвинула бы ноги, от тебя бы не убыло». «Вы знали заранее? Специально отправили меня туда?» «Ничего бы с тобой не случилось. Ети, извиняйся, как угодно, но контракт должен быть». «Извиняться за то, что меня чуть не изнасиловали?» «Ну ты тупая, поработай ртом, иначе уволю». «Идите вы, сама уйду». Начальник что-то вопил, но я положила трубку и отключила телефон. Плохие события сочельника продолжились. Единственное хорошее — это встреча с Ником, и то обернулась против меня. Не удивлюсь, что вскоре он объявится с подружкой в обнимку. Я приняла душ и надела легкую шелковую пижаму с короткими шортиками, налила себе вина. Что-то последние дни много пью, больше, чем весь год, но настроение такое. Покрутилась перед зеркалом. «Красивая я. Это Уилл идиот. Не ценил. И Ник тоже. Идиот». А я уже решила, что это настоящее чувство. Как дурочка думала, что любовь. Взяла в руку кулон, оставшийся от Ника. Снежинка красиво переливалась. Что там этот сбежавший Санта-Клаус говорил про чудо? Я зажала украшение в ладони и громко произнесла. «Хочу встретить настоящую любовь». А потом все вокруг завертелось калейдоскопом разноцветных искр, постепенно сменившихся на белые снежинки. Я думала, что меня стошнит от мелькающих красок, и прикрыла глаза, садясь на пол. Перепила. А женский алкоголизм, говорят, не лечится. Через несколько минут открыла один глаз. Комната уже не кружилась, но было одно большое «но». «Это не моя спальня». Я осторожно встала. Потрогала вещи вокруг себя. Реальные. Небольшая квартира с несколькими комнатами. Кухня, гостиная, спальня. Все по-мужски аскетично. Немного мебели и декора. Выглянула в окно. Это дом. Судя по остальным домикам на улице, я попала в сказку. Ну все, крыша окончательно поехала. На всякий случай я себя ущипнула. Боль почувствовала, но сказочные домики не исчезли. Пока пялилась в окно, то подвергалась атаке. Безумно мягкая и ласковая кошка захотела внимания и общения. Я гладила белоснежное облачко, которое по недоразумению считается кошкой, и думала, что делать, и что происходит, и как я сюда попала. И сюда? Это куда?» Мы с кошкой сидели на кухне, когда она ринулась к двери, а потом раздался шум из прихожей. Кто-то разувался, снимал верхнюю одежду. Я, вспомнив, как плечиками избила Уилла, вооружилась сковородкой. «Без боя не сдамся!» Когда дверь открылась и появился на пороге Ник, метнула сковородку в него, не раздумывая. «Нельзя же так обманывать!» Сильно обижена была. «Куда ты меня затащил?» «Мэри?» Мужчина выглядел сильно удивленным. «Ты еще и похититель!» В два шага он добрался до меня и сжал в объятиях. Я попыталась высвободиться. «Да куда там?» Просто трепыхалась. Он поднял мое лицо и впился жадным поцелуем. Сердце забилось сильнее. Я продолжала злиться на него за резкое исчезновение, но тело меня подводило. Он скользнул языком по моим губам, но я их сжала, не пропуская. Ник усмехнулся. Я прямо слышала этот его тихий смешок и куснул за нижнюю губу. От удивления я ойкнула, и он пробрался внутрь. Мое сопротивление дезертировало, и я глупо растекалась в его руках. Языки сплелись в танце. Ник обнимал меня за талию и прижимал к себе. Я собрала последние силы и оттолкнула парня. «Ты пропал! Бросил!» Ник поднял меня на руки, а я, охнув, схватилась за сильные плечи. «У меня не было выбора. Мы же из разных миров, а ворота открывают только раз в год». Он пошел в гостиную, не выпуская меня из рук, сел на диван. «Разных миров?» — глупо переспросила я, вспоминая сказочные домики за окном. «Да, я маг». Я попыталась слезть с колен самопровозглашенного волшебника. «Вернее, нет, это моя работа». Входная дверь распахнулась, и в дом ввалился парень в расстегнутой куртке. Под ней виделся свитер с оленем, а на голове — ободок с рожками. «Ник, девочки хотят тебя. Пошли с нами». Ник вздохнул и крепче прижал меня, словно предугадывая, что я сейчас взорвусь и слечу с его коленей. Парень, увидев нас, остановился. «Вот какие у тебя дела», — хитро подмигнул он. «Постойте, рога-то у него настоящие». Я взвизгнула и некрасиво показала на парня пальцем. «Олень! Рога!» Тот недоуменно замер, словно увидел на дороге свет фар. Ник со вздохом пояснил. «Да, это Арктик, и он оборотень-олень». «Человечка?» — отмер настоящий оборотень. «Ты притащил человечку к нам?» «Я ей подарил чудо», — пояснил Ник для него, но не для меня. Увидев мой взгляд, аккуратно спросил. «Мэрия, какое желание загадала?» Я начала краснеть. Ник наклонил голову и с интересом смотрел на этот процесс. Потом легонько тронул мою щечку и тихо сказал. «Какая же ты миленькая, Снежинка!» «Это, конечно, хорошо, но что главным скажем? У нас тут человечка!» «Хватит меня так называть!» «Но это же правда! Полуголая человечка с хорошей грудью!» Тут я поняла, что я реально полуголая. Топ да шортики. И, взвизгнув, попыталась закрыться руками. Ник цыкнул на друга и понес меня в спальню. Опустив на кровать, открыл дверцы шкафа. Достал свою футболку, которая скрыла все. «Штаны не предлагаю, ты в них утонешь». «Ник, а что мы будем делать?» Он чмокнул меня в губы. «Я счастлив, что ты здесь». «Но тебя накажут». «Это того стоит, Снежинка». Из комнаты раздался недовольный голос. «Хватит миловаться, идите сюда». Вышла из спальни я на своих двоих. Олень уже снял куртку и достал напиток из холодильника. «Так, давайте заново. Это Арктик, мой лучший друг и по совместительству олень. А это Мэри, моя любимая». Я опять смущенно покраснела. Ник держал за руку. Еще два дня назад я думала, что он меня бросил после одной ночи, а теперь так называет. «Они узнают, и нам придет писец». Ник дернул плечом и обнял меня. Хлопнула створка окна, и в комнату влетела прекрасная бабочка, через секунду превратившаяся в манерную красавицу. Она взмахнула длинными ресницами и томно проговорила. «Ники, я решила тебя простить. Все-таки мы давно вместе». По сердцу пошла трещина. Я совершенно не подумала, что у такого красавчика, как Ник, есть подружка ему подстать. «Мэри, это не так. Мы с ней не пара». Фея оценивающе смотрела на меня, На губах играла усмешка. Свысока смотрела, ведь я ниже ее на две головы и попой явно шире. Я развернулась и ушла обратно в спальню. Мне надо было подумать в тишине. За спиной я слышала. «Ники, кто эта человечка?» «Вилли, пошла вон!» А дальше я захлопнула дверь.